как раз по вкусу магната Анджело Барди. Группа созвана специально для него. Администрация убежища лордов, учитывая вкусы традиционных клиентов, завсегдатаев и патронов заведения, старается удовлетворить их прихоти. Доктор Мирко Стефано с радостью констатирует присутствие кудрявой рыжей девушки. Она выглядит забавно, похожа на Бетти. На предыдущей встрече его превосходительство конфисковал ее, оставив милейшего доктора с носом. Не был забыт и старый парламентарий. Ему предложена Гурия с лицом и манерой держаться настолько невинными, что в иных случаях она с успехом сходила за девственницу. Как знак особого внимания новичку, в отношении которого была рекомендована высшая почтительность, управляющая, не зная его склонностей, выделила трех девиц различного типа, но всех высшего разряда. У него будет лишь затруднение с выбором. Поглядывая искоса на весьма легко одетых девушек, мужчина со строгой выправкой, впервые попавший в такую обстановку, старается преодолеть неловкость. Он посещал публичные дома только в юности. Однажды во время праздника побывал в доме свиданий в районе Ботафого в Рио-де-Жанейро. Потом женился. Сейчас он не подвергается опасности быть узнанным. Здесь он инкогнито и в штатском, анонимный партнер, с друзьями, принимающие участие в веселой программе. Обслуживающий его рыжей девушке, он, отводя зачарованный взгляд, заявляет: «Я хочу виски с гуараной». «С гуараной?» Наступило удивленное молчание. Худышка рядом с Барди еле удерживается от смеха. «Виски этой марки дорогое, драгоценное. В Сан-Пауло его подают только в жокей-клубе и в убежище лордов. В Англии его пьют чистым, без льда. Но старый парламентарий, лорд по духу с британской флегмой и неустрашимой лестью, поддерживает. Виски с гуараной по-бразильски очень в моде. Я тоже хочу». «На вкус и цвет товарищей нет», — думает управляющая. Придя в себя от подобного кощунства, она подавляет отвращение и приказывает: «Гуарану, быстро!» Доктор Анджело Барди меняет тему, спросив, есть ли новости от его дорогой подруги, которую он не видит уже довольно давно. «Наша дорогая мадам Антуанетт все еще отсутствует?» «Она во Франции. Уже собиралась возвращаться, как умер ее отец, генерал». «Сердце, бедняга!» «Генерал?» Человек со строгой выправкой, поглядывающий на девушек украдкой, преодолев стеснение, проявляет внезапный интерес. «Мадам Антуанетт — дочь французского генерала и уроженки Мартиники». Управляющая повторяет классическую информацию с видом учительницы истории, ведущей урок. «Как это?» — изумляется тот, что со строгой выправкой. «Как императрица Жозефина, супруга Наполеона Бонапарта», — поясняет милейший доктор. «А, историческая фигура! Очень интересно!» Усаживается поудобнее и наливает бокал побольше гуараны. «Хотите еще чего-нибудь?» Получив отрицательный ответ, управляющая командует: «Идемте, девочки!» Она шествует впереди своего элегантного взвода. Старый парламентарий ставит бокал. «Итак, мы одержали победу. Далась она нам нелегко. Понадобилось немало ловкости, ведь дело взрывчатое. Я это говорю не для того, чтобы набить цену, но не будь заключение присутствующего здесь друга». Упрямая публика морщила нос, баянские власти не сдавались. Где угодно, только не в Рембепе, и твердо стояли на своем. Но в конце концов отступили перед доказательствами, представленными нашим уважаемым покровителем. «Прогресс — главный аргумент, а не какие-то сентиментальные доводы, вроде выбора места для размещения заводов. Я побывал там лично, установил абсурдность утверждений оппонентов. Мое заключение основывается на точном знании дела. Я вкратце введу вас в курс моих соображений и выводов». Уважаемый покровитель прочищает горло большим глотком виски с гуараной. он, не дожидаясь согласия, начал краткое сообщение.